«Игорь, ты как, цел?» – обратилась Анна к брату. Он же, убрав руки от головы, повернул в ее сторону голову и спросил: «Мы что, вчера, нажрались что ли, что мы, мать его, пили? Где мы находимся? Голова сейчас отпадет, и почему ты голая и вся грязная? Мы что, вчера опять с бомжами боролись, за голубей боролись?» Увидев брата в трусах, до Анны только сейчас дошло осознание, что в том, в чем она легла спать, ее и перенесло на эту планету. «Сарухан», — сухо ответила она брату и пошла обратно к месту появления. «Фак, так это был не сон, нас реально закинуло на какой-то Сарухан». Его сестра в это время решила проверить, что в сумке, доставая по очереди сухпайки, какое-то грубое платье грязно-коричневого цвета. Очень удивившись, насколько вместительная сумка, она прочитала, что над ней писала система, и все поняла: очень удобная вещь. Скривившись, она все-таки надела тунику, как назвала ее система, правда, на латыни что ли, не светить же голым задом. Фляга с водой, три сухпайка и стрёмная обувь, которую, немного помявшись, все-таки обула, удивляясь удобству этих неказистых сапожек. Потом она достала кошель с 5 серебряными монетами, решила повесить себе на пояс туники. Последним она достала очень широкий клинок в ножнах, подумав немного, тоже закрепила его на поясе. «Сумка рядом, одевайся и давай посмотрим, куда нас закинуло», — сказала Анна младшему брату. «Надеюсь, помнишь, как мы ходили с родителями в турпоходы? Похоже, это нам очень пригодится». Глава 4. Статус. Уровень 2.30.40. Б. Имя. Не задано. Раса родовая локация Человек-Земля. Звание Новобранец. Класс Источника Тьма, Огонь. Сила 6.10. Ловкость 5.10. Живучесть 7.10. Интеллект 8.10. Выносливость 8.10. Объем Источника 1.10. Стоит. Доп. Параметры. Вера. Достижение. Последнее из первых. Описание скрыто. Навыки. Знание языков Земли. Очков характеристик 2. Артем сидел на каком-то покрытом мхом ящике и разбирался с системой уже около получаса. За это время вынес шкалы здоровья, маны, выносливости на периферию зрения. Сделал логи меньше и сместил их в угол, чтобы они не перекрывали обзор. Раскидал характеристики, одно очко закинул в объем источника, а второе в ловкость, как самую низкую характеристику, догнав ее до 6. Скрыл описание очевки и вообще сделал описание предметов и прочего только по запросу. Объем источника 2.10.200. Артем понимал, что магия может сыграть важную роль в его выживании, даже если он ей еще не владеет, а ловкость вообще никогда не помешает. Он всегда шутил, что у него грация кошки, но в критической ситуации он больше походил на картошку, что совершенно не добавляло уверенности. Вдруг Артем услышал приглушенные шаги, как будто кто-то крадется. Шаги были явно человеческие и, судя по звукам, ни одного человека, 4-5 как минимум. Артем взял щит, который прислонил к лестнице, надел его, забросал факел землей, чтобы свет его не выдал, и принялся ждать. В комнату с люком никто так и не зашел, наверное, просто заглянули и никого не нашли. Приподнявшись немного по лестнице, Артем услышал приглушенный разговор. «Мля, ты точно его здесь видела?» — спрашивал хриплый голос. «Да точно-точно сюда заходил, я видела», — ответил ему приятный женский голос. «Надо его найти. Видели, какой сундук он обнес? Шматье ненужное скинул рядом, по любосу много ценного унес, что и нам бы пригодилось. Как найдем, попросим с нами поделиться и присоединиться», — наивно щебетала девушка. «Ну конечно, да, не убивать же я его буду, хах», — посмеялся хриплый голос. «Хриплый, никого убивать мы не будем. Мы и так непонятно где и непонятно что делать, чтобы ради шмоток человека грохнуть», — вмешался голос какого-то парня. «Или мало тебе в прошлой жизни, срок за убийство дали, а сейчас шанс вообще все заново начать. Да не буду я никого убивать, так попонтуюсь ножичком, чтоб позговорчивее был. Сейчас чиж придет, порешаем. Пусть отдает шмотки и валит на все четыре стороны. Или заключим соглашение, будешь шестеркой трудиться на благо братвы, то есть поселения». «Какая братва, хриплый, я тебе уже говорил, я с сестрой ни в какую братву не намерен вступать», — уже на повышенных начал разговаривать Игорь. «Да хорошо, хорошо, ты это не кипишуй, хах», — оговорился. «А-а-а-а-а-а». После того, как он это сказал, Артем услышал женский крик, и как кто-то с грохотом падает. «Вы что, твари, убили его? И Игорь, а-а, отпусти, мудак», — кричала, что есть сил, девушка. «Ай-бл, она меня укусила», — прокричал новый голос. «Да и дуру эту выруби, привлекает до хрена внимание, как бы эти твари не набежали». «Чиш, мля, зачем ты вообще его глуханул?» – прохрипел голос. Послышался удар, и еще одно тело свалилось на пол. «Ладно, мля, надеюсь, ты ее не убил, а то тут бабу попробуй теперь найди. Давай, бери ее и потащили, а я этого потащу. Эх, бы тяжелый засранец, ничего, в шестерке определим», – возмущался хриплый. Артем кипел от злости, его хотели убить или заставить шестерить для каких-то бандосов районных или гопоты, вещи забрать. На сундучок позарились, твари, Артем уже прикидывал план действий, еще и этих двоих, потащили. Девку по-любому насиловать, а пацана не знаю, вроде как знакомый их, надо бы помочь ребятам. Похоже, поесть мне сегодня не грозит. Пошли, там Шаркс, наверное, уже заждался нас, он еще людей должен был привести. Доносился отдаляющийся, если Артем правильно понял, то чижа. Артем не мог пройти мимо такого, даже если это потом будет проблематично разгребать, он все равно вступится. Тем более тут и его хотели ограбить или даже убить. До Артема только сейчас начало доходить осознание, что для такой швали сейчас раздолье. Правительства нет, власти нет, законов нет, власть за сильным, и я стану этой силой, которая будет карать и убирать такое дерьмо с лица земли. КХМ, КХМ Сарухана, то есть, может, я и мыслю сейчас как какой-то псих, но, увы, я и раньше не мог пройти мимо творящегося беспредела, а сейчас, так подавно не стану. Подождав, пока шаги и шум стихнет, он вылез наружу и аккуратно подошел к оконному проему, эти уроды как раз поворачивали за угол. Артем аккуратно побежал за ними, стараясь не попадаться на глаза, но им было как будто плевать, будто это их территория всецело контролируемая. Тащили их и задорно о чем-то болтали. Артем при виде этой картины закипал все сильнее. Он не знал ни девушку, ни этого Игоря. Девушка выглядела эффектно, приятная стройная фигура с осиной талией, грудь примерно третьего размера и привлекательные нижние полушария, каштановый насыщенный цвет волос, перепачканное в грязи милое личико. Девушке было лет 30. Молодой парень был худощав и высок на вид, ему было не больше 25. Цвет волос темно-русый. Козлы, тащившие два бессознательных тела, были одеты в такие же туники, немного разных оттенков, на поясах висели кинжалы, а через плечи одеты такие же сумки-почтальонки. У ребят кинжалов не было, а руки им связали обрезками от их же туник. Артем понимал, что если не вмешается, их ждет плохая судьба, но уже решил, что не может, да и не будет спокойно стоять в стороне. Дотащив их до дома в конце улицы, отходящей перпендикулярно той, на которой появился Артем, они их бросили перед входом в дом. Из дома вышли еще люди, какой-то здоровый, лысый мужик с клинком на поясе, кожаной куртке, под которой виднелась кольчуга, как у парня. За ним вышли еще два молодых парня лет 18, слегка полненькая, но симпатичная девушка, лет 16, невысокого роста, все трое одеты в туники. Артем подобрался поближе, чтобы слышать, о чем говорят люди. Чиши хриплый, начали подмигивая, насколько понял парень, боссу, рассказывали о том, что, мол, они вероломно на них напали, и все в таком духе. Лысый в кожанке приказал тащить их в сарай, а троица сзади отправляться в дом, что все будет хорошо, он их всех защитит и не даст в обиду, и вообще он спасет человечество. Сам же пошел вместе с прихвостнями в сарай, раздавая им лещи и наставляя, что они дебилы, которые подрывают веру в него, как в хорошего парня, и ему нужно сколотить банду, а раз власти нет, он сам ею станет, обосновавшись здесь, да и рабы в принципе не помешают. Поболтали они и обо мне, и распотрошенным мною сундуком, что, мол, меня не нашли и непонятно, ушел я или где-то прячусь, но все сошлись во мнении, что еще успеют меня поймать. И как такое дерьмо закинуло рядом со мной и еще в массовом количестве, что ж вас, молнией не жахнуло при переносе. Артем начал анализировать обстановку. Несколько бандитов, их внимание было сосредоточено на пленниках. Нужно отвлечь их внимание и разделить. Пронеслось в голове мысль, все, конечно, хорошо, но как это сделать? И так решение пришло само по себе. Биг Босс скомандовал одному охранять пленных, второму забрать их сумки и распотрошить внутри здания, которое они обустроили как склад. Разойдясь по разным сторонам, в сарае остался хриплый, сфокусировав на нем зрение, над ним высветилось. Хриплый, 2 ур, а я пока без имени бегаю, а уже 2 уровень, наверное, тоже нарвались на этих милых животных, подумал Артем, подбираясь поближе и вытаскивая кинжал из ножен. Щит облокотил о стену сарая, он будет только мешать, а он хотел все сделать тихо. Пленники лежали в углу сарая, а хриплый, то и дело посматривал в сторону девушки. Когда подельники окончательно скрылись из виду, он не выдержал и потихоньку пошел к ним, вставил им кляпы из грязных тряпок и обрывков их же туник. Он начал жадно лапать беззащитную девушку, она заворочилась, а Артема начала накатывать пелена ярости и безумия. Он очень хотел истребить такую падаль и пытался бороться по мере своих в прошлом мире, но потом сильно об этом жалел. Постоянно дрался, заступаясь за тех, кто не мог сам за себя постоять, и хотя его часто избивали и он часто проигрывал, а порой ему мешали и законы. Но это другой мир, он пообещал себе стать сильнее, тем более система дала ему этот шанс. Решив действовать, пока Хриплый был занят девушкой, Артем, подлетев к нему, со всей силы вогнал Пуге промеж лопаток, он вошел с хрустом. Артем старался не думать о том, что это человек, и жизнь человека ценна. Не этого, ох не этого. Внезапно пришло оповещение об убийстве и получении опыта, от неожиданности которого Артем остановился и немного подвис. 20 Б, как за тварь 3 уровня. Мне кажется, или система подбивает истреблять себе подобных. Убит Хриплый 2 ЛВЛ, получено 20 Б. Получено 1 уровень. Получено 2 общих очка характеристик. Такой швали, которой дай волю, она будет только убивать, грабить и насиловать, не следует мешать выживать человечеству. Иначе это как выстрелить себе в ногу. Подскочив к пленникам, он дал пару пощечин сначала Игорю, потом и девушке. Первым очнулся парень, побрыкавшись, начал что-то мычать, в глазах его плескался страх и непонимание. Следом за ним очнулась и девушка, она сначала посмотрела на парня, потом на Артема и начала рыдать и брыкаться. «Да тише вы, тише!» — шикнул на них Артем. «Я сейчас достану кляп, а вы не будете глупить, договорились?» После утвердительного кивка Артем убрал кляп у парня, готовясь в любой момент закрыть его рукой. «Не убивай нас, прошу, или хотя бы отпусти сестру. Мы не хотели тебя трогать. Они сказали, мы ищем людей, чтобы спасти их. Тем более мы не собирались кого-то грабить», — затараторил парень. «Тебя что, так сильно стукнули по голове?» Артем аж поднял брови от удивления. «Я вообще-то вас спасаю. А клинок, зачем? Зачем ты его на нас наставил?» — дрожащим от неверия голосом спросил он Артема. «Ты что, дурак, до сих пор не понял? Это не я вас связал, а кинжал. Так тряпки на руках я тебе чем? Зубами буду грызть? Сидеть тут развязывать это?» В глазах Игоря парень увидел, что он наконец-то вспомнил, что было перед ударом. «Ага, дошло, убью, сук!» — сквозь зубы, с перекошенным от злобы лицом сказал он. «Освободи, мы тебе поможем». Артем разрезал путы и протянул руку Игорю. «Мы твои должники», — сказал парень, пожимая руку и подтягиваясь на ней, представляя себя с девушкой. «Я Игорь, а это моя старшая сестра Анна». Когда Артем развязал путы, он увидел, как девушка забилась в угол, осознав, что она в одном нижнем белье. Артем достал из своей сумки запасные туники и дал ребятам. «Берите свои вещи, одевайтесь и вперед, мало ли, Биг Босс решит спуститься проверить своего подчиненного, и нужно затащить его труп за сарай, а дальше по обстоятельствам. Ах да, и заберите с него обувь, сумку, оружие, лишним точно не будет». Дав указания, Артем взял щит, надев его на руку, в другую руку клинок и, пригибаясь, направился к ближайшему окну. В окне он увидел такую картину: два связанных парня, сверху прямо на одном из них сидит тот самый Чиж. Артем заметил, что он 3 уровня. «Я спрашиваю еще раз, вы примыкаете к нам?» — ударяя по спине кулаком, спрашивал того Чиж. Но ответом было только мычание, такое ощущение, что над ним просто решили поиздеваться. Артем не стал это терпеть и начал пробираться в дом. Вылетев из дверного проема, он резко оказался рядом с Чижом и сзади мгновенно вонзил нож в его бок, не давая тому возможности закричать, ударяя его ободком щита. Тело упало на землю без звука. Избавился от него быстро и без лишних раздумий. Убит Чиж 3 ЛВЛ, получено 40 Б. Получено 1 уровень. Получено 2 общих очка характеристик. Мелькнуло сообщение на периферии зрения. ХМ убил 2-х, получил 2 уровня и избавил человечество от тех проблем, которые создают эти отбросы. Мелькнуло в углу сообщение. Уже вторая жертва не успела понять, что происходит, пока его не настиг Артем. Вместо того, чтобы броситься в бой с оглушительными криками, Артем действовал тихо и методично. После этого он быстро осмотрелся вокруг, увидев, как со второго этажа спускается главарь этих недоумков, которые начали осознавать, что происходит что-то неладное. Оказывается, он орал этому придурку, Чижу, но Артем на адреналине даже не услышал этого. Хороший дом выбрали, даже второй этаж цел, проскочила мысль у парня. «Ты кто, черт возьми, такой?» С криком замер Шаркс, увидев, что его команда почти уничтожена, начал осматриваться в поисках спасения. Артем, почувствовав, что тот может сбежать, бросился в последнюю атаку. «А ты куда это собрался, дружочек?» – закричал он, и, используя всю свою силу, сбил лидера с ног, врезавшись в него щитом, продолжая действовать массированно. Когда бандит попытался встать, Артем хотел провести последний удар, завершив свое дело, но внезапно от рук Шаркса вырвался очень яркий свет, что пробивал я даже через закрытые глаза Артема. Попытавшись встать, у него ничего не получилось, так как Шаркс брыкался под ним, и, похоже, много очков вложил в силу, так как, приняв удобную для себя позу, скинул Артема как пушинку. «Ты что, щенок, думал застать врасплох?» «Не получилось. Ах-ах-ах, это называется магия!» — прокричал здоровяк по слогам и, поднимаясь на ноги, достал кинжал из ножен. Начал пятиться к лестнице. Артем сфокусировал взгляд на нем, и система выдала имя противника и уровень. Достаточно высокий 6 уровень для Артема. Что они тут такое делали? Получается, пока он прохлаждался, слонялся по деревне и думал, враг все это время не спал и усиленно качался. Больше нельзя допускать таких ошибок. Это будет смерти подобно. И недооценивать противника нельзя. Я даже не мог подумать, что он уже такого высокого уровня, — подумал Артем. Артем, держа щит перед собой, обходил его по дуге, а Шаркс так и продолжал потихоньку отступать. Артем судорожно старался сообразить, что ему делать дальше, как на лестнице мелькнула чья-то тень, и оттуда в икру прилетел кинжал. Уровни уровнями, а броня нужна как ни крути, чтобы избежать таких эксцессов. Пока Шаркс соображал, одновременно с этим орал, а может быть и просто орал, в общем, шокирован был точно. Артем не стал долго думать и воспользовался заминкой, что было сил рванул на здоровяка, ударяясь в него щитом и толкая от себя. Шаркс пошатнулся, пытаясь сделать шаг назад, наступил на раненую ногу, начал заваливаться назад, семеня ногами. Но, подскочив к нему снова, Артем прервал эти крики одним ударом клинка, загоняя его ударом сбоку прямо под подмышку, отпустив нож и сделав полшага назад, смахивая сообщение. Убит Шаркс 6 ЛВЛ, получено 100 Б. Помощь в убийстве цветочек. Получено 1 уровень. Получено 2 общих очка характеристик. Шаркс замер, пытаясь достать клинок, но руки его не слушались, из угла губ потекла струйка крови, упав на колени и следом завалился на бок. Подойдя к нему, Артем вытащил клинок, вытирая. «Ой, я получила сразу 2 уровня, за помощь!» — раздался тонкий голосок сверху, похоже, того самого цветочка, о которой сказала система. «Спускайся, не бойся», — ответил ей Артем. «Спасибо, я Маргарита», — девушка спустилась со второго этажа к Артему, вся в синяках и ссадинах, причем свежих. Маргарита и парни рассказали, что как только заподозрили неладное, у Шаркса сорвало голову. Они напали резко и неожиданно, парней связали, а ее он с силой потащил наверх, избил и хотел изнасиловать, но, услышав какой-то шум внизу, связал ее и пошел вниз. Маргарита умудрилась дотянуться до своих вещей, разрезала веревку и помогла, отвлекая внимание Шаркса на себя. Теперь, когда все бандиты были мертвы, Артем обернулся к пленникам. Он осторожно подошел к парням, проверяя их состояние. Один был без сознания, но жив, второй просто жалобно смотрел и ждал. Убедившись, что с ними все более-менее в порядке, он принялся разрезать веревку на их руках. В комнату влетел Игорь с Анной. Когда парень увидел, что противники кончились, по лицу было видно, что он очень расстроился. Так сильно хотел мести за сестру. «Как видишь, уже все. Надо собрать все, что может пригодиться, особенно с него». Парень указал на здоровяка в кожанке. «Кольчугу сними себе. Быстро ты их, пока мы его оттащили и сняли вещи, ты уже и тут все решил». «Маргарита», — окликнул Артем девушку, — «может быть, ты видела, где этот хмырь прятал свои вещи?» «Да, наверху была сумка. Сейчас я принесу». «Лови», — сказал Игорь Артему, кидая ему кошель. Артем поймал кошель, кивнул Игорю, который продолжил стягивать с убитого бандита кольчугу, пересыпал монеты к себе в кошель. 70 серебра, неплохо так, только куда его девать, — подумал вслух парень. «У него еще награда, зеленая. Лови», — отвлек его Игорь от подсчета денег. Поймав зеленую награду, Артем вспомнил, что он так и не открыл свою еще одну зеленую награду. Таким ворохом событий его засыпало. Они вышли на улицу, где уже вовсю светило солнце, такое же солнце, как на родной планете Артема. Сев на приступок, он решил открыть награды. Из одной выпал новый щит. Слыпиус, Д. Примечание. Неплохой деревянный щит, оббитый кожей магического существа. Посередине есть умбан. Используйте его с умом. Имеет предел прочности. Это был круглый деревянный щит 80 см в диаметре. В центре красовался ржавый набалдашник умбан. С внутренней стороны крепилась рукоять. Ничего необычного. Самый обычный щит, вполне приличного качества, не как прошлый щит Артема, с плохо прилегающими досками. Во второй награде ему выпал плащ. Пайнула, Д. Хороший теплый плащ, с капюшоном, имеет небольшую защиту. Голову засовывать в отверстие посередине, имеет предел прочности. Он представлял собой большой кусок ткани полукруглой формы с отверстием для головы. Возле отверстия для головы было что-то вроде капюшона. Артем плащ свободно висел складками вокруг тела. Я, конечно, все понимаю, но что за понча, если не написала бы, что в отверстие надо засовывать, я б даже не разобрался. Ну хоть теплое, а то сейчас, я даже не знаю, весна, какое время года, есть ли тут время года, есть ли тут мухи. Так стоп, мысленно остановил себя Артем, что-то не туда меня понесло. Интересно, от чего он сможет защитить? От удара палкой, поднимаясь и хлопая себя по коленям одновременно обеими руками, Артем зашел в дом и обратился к стоящим и общающимся парням и девушкам. «Ну что, все собрали?» «Да, все что нашли, разложили по сумкам. Братья Ярик и Владик вызвались, если что, их нести. 7 сумок и полный комплект с них», — отрапортовала Маргарита. «Хм, куда нести?» — недоуменно спросил Артем. «А-а, он хотел остаться и организовать здесь поселение. Разбираем обратно вещи, и выбираем». Начала командовать Маргарита, как ее резко прервал Артем. «Так-так, стоп, вы, наверное, меня неправильно поняли, я вам помог и пойду дальше». «Ну да, вот я и говорю, собираем свои вещи, есть будем или сейчас двинем и потом поедим». Повернувшись к Артему, спросила она его: «Вы ведь от меня не отстанете?» «Да», хлопнув себя по лбу, спросил Артем: «Тогда вы все обещаете меня слушаться». «Есть, босс», как сговорившись, крикнула разом вся толпа. «А боги, за что мне все это?» Потирая виски, посмотрел на его новую группу Артем, после захлопал в ладоши, привлекая всеобщее внимание и обращаясь к ним: «Народ, едим и выступаем, пока светло, в этом поселке я не собираюсь оставаться, найдем еще людей, только нормальных людей, не как эти», указал он на труп, который до сих пор валялся возле прохода наверх. Артем вышел на улицу, сев на свой любимый приступок, снял с руки щит, начал доставать сухпайк. «Даже уже трупы не смущают, слишком быстро мы к этому привыкли, слишком быстро человечество скатится к первобытному строю, у кого палка больше и тяжелее, тот и прав. Нужно достать палку потяжелее и побольше». С такими мыслями Артем принялся греть еду из индивидуального рациона. Глава 5. Зайдя в дом, Артем увидел, как все безмятежно едят, болтают и вообще никуда не торопятся. Маргарита так вообще сидит и напевает песенку в полголоса, слегка пританцовывая в так, потихоньку уничтожая шоколад из сухпайка. Как будто и не закидывала нас на другую планету, а просто поехали с друзьями на природу и в каком-то заброшенном здании решили переждать дождь. Ну хоть труп главаря бандитов вытащили куда-то или затащили в какую-то из комнат. «Так, народ», трижды хлопнув в ладоши, сказал Артем, «нам бы пора выдвигаться, а вы тут что за чаепитие устроили?» После этих слов у Артема аж брови на лоб полезли, потому что все резко сразу отложили, бросили и прекратили заниматься тем, чем занимались. Маргарита так вообще подорвалась с места и, плюясь остатками шоколадки, начала кричать, что надо срочно собираться, минута до выхода, все бегом собираем свои вещи, кто не доел, доедает по дороге. Все начали суется, собирать вещи, и меньше чем через минуту на улице чуть ли не в шеренгу по стойке смирно стояли экипированные ребята. Братья Ярик и Вадик, обвешанные сумками, судорожно доедали какие-то консервы из сухпайка. Вроде бы не назначал Маргариту за старшую, но ладно, пока она действительно действует эффективно, пускай будет. «Мы готовы выдвигаться», — отрапортовала она, секунду помявшись, отсалютовала мне по-военному. «Во, первых, к пустой голове руку не прикладывают, а во-вторых, ты где этого понабралась вообще?» «Так у меня это...» Замялась девушка: «Отец-прапорщик часто меня маленькой к себе на работу брал». «А-а, ну тогда все сходятся, командуй». «А можно спросить?» — спросила она. «Ну ты же знаешь, что в армию нет слова «можно», есть разрешите?» После этих слов она немного напряглась, но сказать Артем ей не дал. «Не напрягайся ты так, господи. Спрашивай, что там такое? А почему ты себе так и не поставил имя?» «Ха-хах, да потому что вас тут бегаю спасаю, некогда мне было немного, немного», посмеявшись, сказал Артем. «Ладно, пойдемте уже». Артем встал перед ребятами и внезапно, а куда собственно нам идти, промелькнула мысль в голове парня. «Нужно найти еще людей, раз здесь есть деревни, должны быть и города, куда людей, наверное, перемешалось в большем количестве, чем в деревне». С этими словами Артем оглядел своих спутников. По каждому из них было видно, что они не до конца понимают всю серьезность ситуации. Они оказались на совершенно незнакомой планете, где все было чуждо и незнакомо. Артем понимал, нужно взять инициативу в свои руки, иначе бездействие обернется катастрофой. Нужно найти еще людей, занять где-то место под этим солнцем, чтобы строить новый мир, а там как пойдет. «Ладно», — продолжил он, — «если мы хотим найти других выживших, нам нужно как-то определить направление. Когда я очнулся, я слышал, что рядом есть река. Нужно найти еще какие-то ориентиры. Делимся на три пары. Максимум осторожности, оружие наготове, расходимся в разные стороны и встречаемся здесь, как только все разведали. Сразу назад». Маргарита кивнула, ее лицо снова оживилось. Она явно готова была к действию. Схватив за руку Ярика, они убежали на северо-запад, Анна с Игорем на северо-восток, а Вадик так и остался стоять на месте, доедая свою консерву. «Ну что, молодой и растущий организм, пошли на юг, посмотрим, что там, да как?» Кивнув Вадику, Артем повернулся и побрел на юг, обходя сарай, за которым они оставили труп. Артем ничего не успел понять, как его снесло, будто сбила машина. Хорошо, что удар пришелся на левую руку, прямо на щит. Хоть и рука его сразу заныла, все могло быть намного хуже, будь Артем без щита. Резко поднявшись, Артем поднял выпавший из рук клинок, выставил перед собой щит в сторону удара, прижав его к телу. Напротив него стоял здоровенный, весь перепачканный кровью, Псаркан. На морде был страшнейший оскал. Иглы на его шерсти отливали золотом, а на хвосте была не просто игла, как он видел у других, а как бы разветвление их, формирующих собой какой-то кистень. Он им водил из стороны в сторону не спеша, как бы приглашая напасть первым. Сердце Артема застучало в ушах, а адреналин наполнил каждую клеточку тела. Артем, вспомнив, что не распределил характеристики, обрадовался этому, ведь сейчас они явно ему пригодятся. Псаркан — вожак стаи 10 ЛВЛ, босс уровня окраина леса. Очень опасный, если вы разозлили его, бежать уже нет смысла. Какой-то босс. Как будто я собирался бежать, мне нужно стать сильнее, при этом желательно не умереть, мертвому мне ни к чему становится сильнее. Извини, дружок, но не нужно было приходить сюда. Интересно, что дадут за целого босса, пронеслось в мыслях Артема. И вложив в силу и ловкость по 3 очка, доведя их до 9-10, тут же его как будто на секунду скрутило и мышцы налились невиданной ранее силой. Он, казалось, мог свернуть горы. Вожак, зловеще вращая своим игольчатым хвостом, издал низкий, угрожающий рык, словно явно давал понять, что не позволит им покинуть эту местность без боя. Увидев небольшое замешательство парня, он почувствовал, что это его шанс. Он ломанулся вперед на Артема, но он был к этому готов. До этого он, как он не вложил в ловкость, он казался таким быстрым, а теперь вполне даже ничего. Поэтому Артем отскочил в последний момент и, вложив в удар левой руки с щитом побольше силы, ударил вожака в заднюю ногу. Артем не ожидал такого эффекта, его противника отбросило, и он еле встал, припадая на ударенную заднюю ногу. «Нельзя терять ни секунды, нужно доделать начатое», — подумал Артем. «Нужно развивать успех». Каждый его шаг был тщательно спланирован, он искал момент для нападения. Псаркан резко бросился вперед, прихрамывая на заднюю ногу. Его мохнатая шкура переливалась на солнце, особенно благодаря отдающим золотом иглам. Секунда, и монстр уже был слишком близко. Артем споткнулся о какую-то палку, но успел уклониться от первой атаки, пропуская монстра мимо себя, и с уверенностью занял позицию. Он знал, что ему необходимо одержать победу. Псаркан развел свои иглы, придавая им угрожающий вид, и с готовностью прыгнул вторично. К счастью, Артем уже был готов к этому моменту. Внезапно в него из-за сарая прилетел нож, хоть он и попал не лезвием, а рукоятью, он немного отвлекаю его. Повернувшись в сторону, откуда прилетел нож, он повернулся и начал рычать. Артем же не стал ждать и бросился, в сторону вожака. Он провел резким движением клинка, пытаясь попасть в шею, но он уклонился и в щит прилетел шипастый хвост. Бой разгорелся, Артем уклонялся, парировал удары и искал слабые места. Он понимал, что с каждым мгновением время уходит, он как и вожак начинает ошибаться, но точный удар в бок заставил Псаркан болезненно завизжать, но он не сдался. Монстр жадно попытался схватить Артема своими острыми когтями, но Артем успел увернуться и контратаковать вторым замахом. Артему удалось рассечь шкуру этой твари и, несомненно, причинить боль. Его внимание привлекло множество игл, которые устрашающе начали светились, когда монстр снова прыгнул. Артем выждал момент и, собравшись с силами, бросился вперед. Точно рассчитанный выпад, и Артем подрезал шкуру на шее монстра, оттуда хлынула кровь. Первое впечатление парня о легком бое ушло, Артем понял, что недооценивал противника, почувствовав силу от вложенных очков характеристик. Артем пытался подловить момент, когда Псаркан снова нападет, и в момент, когда он вновь прыгнул, он снова сбил его с ног щитом. Вожак отлетел, врезавшись в стену сарая. Этот момент Артем уловил и понял. Это шанс. Силой и решимостью он попытался окончательно покончить с угрозой. С новым напором он в три длинных шага добрался к пытающемуся подняться противнику и вонзил клинок глубже в шею, где ранее рассек шкуру, заставляя Псаркана внезапно замереть. Кровь полилась в землю из открытой пасти, и зверь упал, больше не представляя опасность. Убит Псаркан. Вожак стаи 10 ЛВЛ, босс уровня окраина леса, получено 2000 Б. Помощь Вадик Убиватор, получено 3 уровня, получено 6 общих очка характеристик. Неплохо так, если б Вадик его не отвлек, мне бы дали 2560 и хватило на переход на 9 уровень, но в принципе и 8 уже неплохо, и считай, Вадика немного прокачал. Артем оставил клинок в шее, завалился рядом, облокотившись на труп. Он тяжело выдохнул, осматриваясь вокруг. Его руки дрожали от напряжения, но он знал, что нужно продолжать. Этот бой выдался тяжелым. В некоторые моменты он уже думал, что не справится. Из-за сарая выглянула голова Вадика. На нем не было лица, он брел к Артему, понурив голову. «Прости, я струсил и не придумал ничего лучше, чем швырнуть в него нож. Конечно, очень хреново, что ты остался без оружия, Убиватор, ты наш. Вдруг бы к тебе со спины зашла другая тварь, но, спасибо за то, что отвлек его», — ответил ему Артем, протягивая руку, чтобы он помог ему встать. Поднявшись, он выдернул пугя из мощной шеи, обойдя, осматривая места боя в поисках награды и монет. «Сколько уровней? 5 поднял. 6 теперь», — смущенно сказал парень. «Ну, может, теперь ты будешь увереннее, когда-то придется взять яйца в кулак и решить, кто ты, тварь дрожащая или право имеешь. Так, ладно, а 2 золотых, где-то штук 10 серебряных монет», — поднимая и убирая в кошель деньги. «Эй, система, а где моя награда?» «Вот она, держи». Вадик, заметив укатившийся в траву шар, поднял, а после и бросил его Артему. «А да, синяя, ранг В, я даже ждать не буду, открою прямо сейчас». Раскрывая награду, как только она попала ему в руку, сказал он: «Ксифос инфидус, В, примечание, аккуратно не отрубите себе ничего, хорошо проводит магию разных направлений, довольно острый, непоколебимый ксифос, освященный вашими, земными богами, добавляет характеристику стойкость 5-10 владельцу». «А это что-то интересное», — задумчиво произнес Артем, держа в руках прямой обоюдоострый меч длиной около 60 см, с ярко выраженным острием, клинок листообразной формы, но не как пугя, а поаккуратнее, рукоять из какого-то металла, очень похожего на бронзу, и ножны, деревянные, обшитые кожей с медными пластинками во всю длину. Статус: уровень 8-910-1280, Б, имя не задано, раса родовая, локация Человек-Земля, звание Новобранец, класс Источника Тьма, Огонь, сила 9-10, ловкость 9-10, живучесть 7-10, интеллект 8-10, выносливость 8-10, стойкость 5-10, объем Источника 2-10, 200 йет, доп, параметры, вера, достижение. Последнее из первых. Описание скрыто. Навыки: знание языков земли, очков характеристик 6. Так-так, стойкость, описание, уменьшает и снижает эффект навыков контроля или ментальный атак. Чем выше характеристики, тем лучше вы защищены от различных навыков. Также поднимает общую силу духа. Закончил читать описание Артем. Вполне себе отлично. Когда я себе имя выберу, интересно, когда буду в более безопасном месте, наверное. И характеристики пока трогать не буду, в более спокойной обстановке подумаю, подумал он. Вау, то чего мне так не хватает, нормальное снаряжение, еще бы что-то на голову, шлем какой-нибудь, щит получше, броню, в общем, пока мне только губозакаточная машинка светит. Повозмущался вслух Артем, вещая на пояс меч рядом с клинком. Вытащив и примерившись, он махнул им несколько раз, сделал выпад. Артему понравился меч, не слишком длинный, не слишком тяжелый, или это поднятый D9 показатель силы давал, он не знал. Артем вернул меч в ножны, проверил свое снаряжение. Все проверив, взгляд его упал на Вадика, который нервно поправлял ремешки на сумках-почтальонках. «Готов?» – спросил его Артем. «Да, готов, пошли», – кивнул Вадик, и они двинулись дальше. Солнце светило ярко, под ногами попадалось разнотравье, как у нас в степях на земле, но встречались и совсем причудливые и неизвестные травы. Через несколько минут они вышли за пределы деревушки и, присмотрев ближайший холм, направились к нему. На юго-западе была степь, которая, казалось, не имела ни конца, ни края. На юго-востоке степь упиралась в реку. Вода видна была с холма, сияющие на солнце волны, звук, доносящийся от реки, дразнил уши, обещая свежести и утоление жажды. Присмотревшись, даже видно было, как плескалась рыба. Вдалеке за рекой возвышались горы, частично покрытые глубокой зеленью лесов, и верхушки расплывчатыми силуэтами скрывались в облаках. Больше не найдя ничего интересного, они вернулись в оговоренную точку сбора, где их уже ждали остальные ребята. Артем отправил собрать с псарка на иглы и хвост определенные системой, так как, просматривая логи, увидел обойденное вниманием сообщение. Псаркан, вожак стаи, 10 ЛВЛ, мертв, доступно снятие шкуры, изъятие игл, хвост вождя. Шкуру решили не снимать, иначе они все здесь провозятся допоздна, а уже нужно выходить. По описанию ребят, на северо-западе почти на краю деревни находился непроходимый лес. Все решили, что скорее всего оттуда и лезут псарканы. А на северо-востоке была река, между лесом и рекой были луга, тянущиеся до самого горизонта. Артем принял решение идти по изгибу реки на север. Раньше люди строили деревни возле воды, а тут еще и лес рядом, потенциально еду охотой можно добывать. Поэтому в степи смысла нет идти, там навряд ли кто-то будет, в горы и в лес слишком опасно. А нам нужно найти еще людей, чтобы выживать было комфортнее, и строить новую цивилизацию нужны люди, и люди адекватные. Ладно, народ, давайте выдвигаться, идем аккуратно, мало ли что, смотрим по сторонам, если что, сообщайте сразу. Напутствовал Артем свой маленький отряд, который в случае опасности может разбежаться. Артем шел первым, чуть по правую руку от него семенила Маргарита Цветочек, потом шли Ярик и Вадик, следом брела Анна в своих мыслях, и замыкал нашу процессию Игорь в кольчуге убитого Шаркса и со старым щитом Артема. Солнце продолжало светить ярко, и лишь редкие облака пробегали по небесам, создавая освежающие тени на земле. Артем старался сосредоточиться, подмечая каждую деталь окружающего ландшафта. Густые заросли кустарников и редкие деревья преграждали путь, но река, текущая вблизи, издавала утешающие звуки, что придавало группе больше уверенности. Несколько раз они спускались к воде, чтобы умыться и набрать воды в опустевшие фляги. «Мы идем далеко от леса, но тут много кустов, но не забывайте, псарканы могут напасть из кустов», напомнил Артем, и его голос звучал серьезно. В эту минуту он почувствовал, что группа полностью зависит от него. С каждым шагом он осознавал необходимость защищать своих новых друзей, которые доверились ему. Маргарита, уже освоившаяся с окружающей средой, разглядывала цветы у своих ног. «О, смотрите, какая интересная трава! Может, она нам пригодится?» – предложила она, наклонившись, чтобы вдохнуть аромат. «Не теряй время, цветочек», – подшутил Ярик, улыбаясь во все 32 зуба. «Мы идем не на цветочный рынок. Не забывай, что природа может быть полезной», – влезла в разговор Анна. «Может быть, какие-то травы могут нас исцелить или даже прокачать навыки, которых еще ни у кого нет», — ответил ей Ярик. «Верно», — Артем кивнул. «Что не есть хорошо, но пока что сосредоточимся на поисках людей. Лучше всего в этих местах мы можем найти селение, а не заниматься травоизучением. Луга между рекой и лесом — идеальное место для охоты, и, возможно, мы наткнемся на следы других групп». Они прижались ближе к лесу из-за неровности ландшафта. Внимание привлекло затишье, когда они приблизились к большому склону возле реки. Артем задержал дыхание, тишина казалась подозрительной, До этого когда-никогда прощебечет какая-то неизвестная птичка. Каждый шаг приближал их к водоемам, где блеск воды манил и одновременно настораживал. Вдруг, из-за деревьев послышался звук, топот и странные крики. Артем почувствовал, как напряжение нарастает, и достал свой новый меч, готовясь к возможной атаке. «Вы слышали это?» – прошептала Маргарита, прижавшись к Ярику. «Да, давайте подойдем поближе к краю деревьев», – велел Артем. «Возможно, это просто животные, но нам нужно знать, что происходит». Группа осторожно двинулась к месту, откуда доносились звуки. Пробираясь через кустарники, Артем попытался не шуметь. Струи света пробивались сквозь листву, освещая их путь. Когда они достигли края леса, за густыми деревьями открылась небольшая поляна. По ее центру стояла группа людей, которая прикрывалась, кто самодельными, а кто системными щитами. Артем прищурился, пытаясь разглядеть детали. Это были свои, земляне, определил он по отдельным отрезкам фраз, доносящихся до группы Артема. Одетые в простую тунику, как у них, в руках были такие же клинки изначального набора, у пары человек были копья. Вокруг них с какими-то палками и кинжалами фламбергами скакали. «Это мать его кентавры?» – тихо спросила Анна, и ее голос дрожал от волнения, глядя на кентавров. «Не похоже, что они настроены дружелюбно друг к другу». Кентавров было 8-9 людей, вставших полукругом, старающихся не пускать в тыл врага 7. Артем выждал еще мгновение, затем решительно шагнул вперед. «Нужно подкрасться ближе», указывая на кусты на краю поляны, к которым спинами часто были повернуты кентавры, сказал он. «Пойдемте, люди в беде, мы должны спасти их». Группа обменялась взглядами и, собравшись с духом, последовала за Артемом, который, пригибаясь, чтобы его не увидели раньше времени, направился по краю поляны. Добравшись до намеченного Артемом места, рассредоточились в ожидании удобного момента. С удобного места Артему удалось рассмотреть кентавров получше. Они были в каких-то как льняных рубахах по типу русских рубах, как купол со стрием наверху, все бородатые, волосы длинные и грязные. У одного из них был шлем, в руках держал фламберг нож в одной руке, а в другой деревянная острога, как для ловли рыбы. У всех остальных были большие сумки через плечо, из меха и кожи, как у людей их сумки новобранцев и корявые остроги. Выждав момент, когда большая часть кентавров встанет к кустам спиной, в которых пряталась его группа, Артем жестами скомандовал резкую атаку. С криком и обнаженными клинками они бросились на кентавров. Увидев неожиданную подмогу, люди тоже перешли из глухой обороны в стремительную атаку. Сплошной гул замер, топот копыт стих, кентавры обернулись на них. Один из кентавров закричал что-то на своем языке, подняв острогу вверх. В этот команда Артема с одной стороны и обороняющихся с другой вклинились в ряды кентавров, внося суматоху. Артем был сам, Игорь, Анна и Маргарита были вместе по левую руку от Артема, Ярик и Вадик по правую. Но люди со стороны Артема сами боялись до чертиков и старались лишь напугать и внести побольше паники в строй врага, и только на втором месте уже стояла задача ранить или убить. Кроме Игоря и Артема, они были нацелены серьезно и всячески пытались достать противника. Игорь благодаря помощи двух девушек завалил одного, выбив в него острогу. Артем благодаря своему ксифосу сразу сходу подрезал ногу одному и, не останавливаясь на нем, бросился, как он понял, к их главному, кентавру в шлеме. Артем остановился перед ним, прижимая щит к себе, крепче сжав меч, как бы приглашая кентавра атаковать первому. «Заркандын Шартагулум», — проговорил кентавр, проводя фламбергом кинжалом по горлу. «МД перевод излишен. Сам нахуй и дихо и краткое, конятина говорящая», — крикнул ему Артем, уворачиваясь от первого, стремительного удара и принимая его по касательной на щит. Клинок почти вырвался из лук не до лошади, и Артем контратаковал, вонзая меч в правое бедро противника. Тот вскрикнул от боли и легнул Артема, попав по щиту. Артема от удара отбросило так, будто он хотел сделать сальто назад. Клинок вылетел, и кровь тонкой струйкой потекла на землю, орошая траву под копытами. Кентавр не собирался сдаваться, крепче сжав свой кинжал, он, хоть и не так резво, но пошел в сторону Артема. Подбегая к нему, он встал на дыбы и хотел ударить его передними копытами, но он успел сделать кувырок назад и достать клинок. Ребра ныли, рука с щитом почти не слушалась. Артем встал и схаркнул кровь на землю. Кентавр вновь попробовал развить эту тактику, побежал на Артема из последних сил, прихрамывая на заднюю ногу, но Артем вместо прыжка в сторону, дождался, пока он поднимется на дыбы, подскочил к нему и воткнул клинок по самую рукоять в податливую плоть лошадиной груди с силой толкая его дальше, но 9 сил из 10, это вам не шутка, у него получилось завалить его на бок, но он уже не хотел даже встать, лежа, в предсмертной агонии пытался достать клинок между копытами. Подскочив к уроненному фламбергу врага, он воткнул и его, но уже в грудь человеческой половины тела. Достав его, он поднялся весь перепачканный в крови. Он прокричал, смахивая сообщение от системы. «Ну что, нет больше вашего командира?» Стараясь привлечь внимание оставшихся кентавров, они резко остановились, посмотрев на лежащий труп своего главного, и внезапно сорвались с места, начали свое стремительное отступление через просеку в лес. Артем достал нож из груди мертвого кентавра, поднял меч, вытерев все от крови, убрал в ножны, оглядел своих товарищей, легкие царапины и ушибы, слава богу, ничего страшного. У обороняющихся был один убитый, над которым со скорбью склонились два парня. «Давайте соберем вещи и уйдем отсюда подальше, к реке, например, вдруг они придут с подмогой», — крикнул всем Артем. Люди засуетились и начали собирать вещи. Артем подошел и снял с трупа главного сумку. Прочитав такое же системное название на чистом русском, он удивился и подумал, что, наверное, система специально адаптировала написанное под нас. «Пригодится». Убрав в сумку шлем, он перекинул ее себе через плечо, первым двинулся в стороны реки, пробираясь сквозь заросли деревьев. Глава 6. После того, как Артем и его команда помогли людям в лесу, они быстро выбежали к реке, сзади догоняли спасенные, двое из них несли труп своего убитого кентавра и товарища. Группа была полна эмоций, некоторые из них были напуганы, другие – полны решимости. Остановившись возле крутого берега реки, Артем остановился и обернулся, сказав: «Давайте похороним вашего товарища, иначе если будет нападение, мы можем оказаться на его месте. Ярик, Вадик, помогите им. Митя», протягивая руку Артему, сказал парень, оглянувшись через плечо. Он сказал: «Похороните Антона, где-нибудь под деревцем». «Что случилось? Откуда здесь нахрен кентавры?» Митя начал рассказывать о том, что произошло в их, как оказалось, такой же заброшенной деревне. «Когда мы очутились в этом мире, все появились относительно рядом в какой-то заброшенной деревне чуть дальше на север», — начал он, его голос дрожал от волнения. «Мы все обзнакомились, некоторые люди даже знали друг друга, сплочились общей бедой. Через несколько часов на горизонте показались лошади с наездниками. Еще через час у нас случилась стычка с некими псарканами, они убили троих, но мы их одолели. Но через еще некоторое время снова появились всадники. Только это мы думали, что это всадники, на самом деле это оказались кентавры. Они были агрессивными и не оставляли нам шансов на спасение. Погибший Антон Геннадьевич пытался организовать защиту, он был главой и историком какого-то центра, они делали реконструкции боев, но у нас плохо это получилось и убили еще несколько человек. Антон Геннадьевич пытался организовать нас, взяв дрозды правления в свои руки». Прервав разговор, Митя отхлебнул воды из фляжки, продолжил: «Мы решили, что единственный способ спастись – это заманить кентавров на себя, чтобы другая половина нашей группы могла ударить по ним с тыла», – добавила одна из женщин, ее глаза светились решимостью. «Мы знали, что это рискованно, но другого выхода не было. Мы решили оттянуть их в подлесок, чтобы им было там тяжелее передвигаться, но получилось, так что вышли как раз на опушку, не отчаялись, думая, что вторая половина наших людей, которые специально разбежались в разные стороны, должна была собраться в намеченной точке и ударить кентаврам в тыл, ну а дальше уже появились вы, когда мы уже прощались с жизнью». Артем кивнул, посмотрев на людей, в их глазах было полно страха и решимости, и он понял, что нужно действовать быстро. «Сейчас парни похоронят Антона Геннадьевича, и нужно выдвигаться, мы не можем задерживаться. Я понимаю, что вы очень устали, но нам нужно уже начинать укрытие, где можно было бы переночевать». «Да нет, босс, мы не устали, еще немного пройдем», выйдя вперед, сказала Маргарита, «тем более все знают, что надо. Тут слишком опасно оставаться. Извините, а возьмите нас с собой». Парни и девушки посмотрели с надеждой на ответ Артема. Пару секунд Артем простоял, копаясь в своих мыслях. «Готов ли ты взять ответственность за этих людей на себя? Хорошо, если ты можешь отвечать за всех этих людей», оглядевшись на своих людей, каждый ему кивнул, он сказал: «Как видишь, тогда мы разобьем вас пополам и сделаем две группы, ты будешь отвечать за одну группу, а за вторую группу, призадумавшись, сказал я, Маргарита, раз ты так рвалась, как раз есть шанс проявить себя. Я есть, громко приставив к голове руку, заорала она, вау-вау, полегче, не заставляй меня пожалеть об этом вот так сразу и за руку, что, совсем забыла, ой, простите, убрав руку от пустой головы и опустив голову, сказала она, ладно, проехали, давай, собирайтесь все кучнее и делитесь на две группы. Начал руководить Артем. Все начали разбиваться по группам знакомым. Естественно, группа Артема вся встала отдельно. Анна, Игорь, Ярик и Вадик и Маргарита. Во вторую группу прошла вся группа Мити. Артем хлопнул себя по лбу. «Что такое, босс?» – спросил Ярик. «Я говорю поделиться поровну». «Ладно», – помассировав виски, – сказал Артем, ткнув в парня лет 30, с самодельным щитом. «Давай к Маргарите». Парень опасливо посмотрел на свою группу, потом на Артема. «Да ладно тебе, не на съедение же я тебя ей отдаю. Давай, давай, чтобы в случае чего, действуя группами, прикрывали друг друга. И давайте договоримся так». Повернувшись и повысив голос, сказал Артем, «Вы все сами согласились идти с нами, мы вас не заставляем. Кто не хочет, может выйти и идти на все четыре стороны». После, дав немного времени, люди постояли в тишине, посмотрели друг на друга, но продолжили стоять. Артем ждал, что-то кто-то да отделится, всегда есть такие люди, которым вечно все не так, и нужно, чтобы было, как сказали они. Слава богу, таких людей мне не попалось, подумал парень. «Меня зовут Артем», — представился парень. «Раз вы все решили, я попрошу от вас слушать меня и выполнять команды, считайте, вы в армии. Предательство я тем более не потерплю. С остальными позже познакомимся, нам нужно найти место на ночлег», — повернувшись к людям, сказал Митя. «Да, а в деревне оставаться опасно, кентавры скорее всего вернутся». «Есть какие мысли?» – спросил Артем у Мити. «Думаю, нужно пройти через брод и идти с той стороны реки, в случае чего можно найти какую-нибудь рощу для ночлега, а там решим, к горам или брод еще найдем». «Я тоже об этом думал, ты знаешь, где он?» – спросил Артем. «Да мы как вместе в центре деревни встретились, познакомились, организовались по парам и сходили в разведку. Не доходя до деревни, нам немного осталось пройти», — сказал Митя, показывая примерное направление, куда нужно двигаться. «Хорошо, давайте тогда не будем терять времени, пойдем». Махнул он рукой, «только всем быть начеку, мало ли что». Когда группа Артема начала движение вдоль реки к броду, атмосфера была пропитана осторожностью, каждый шаг звучал как будто в тишине. Артем понимал, что время их враг, у них его нет, нужно найти место для временного лагеря. Брод показался довольно-таки быстро. Минут 15 они вышли к пологим каменистым берегам. Из реки выглядывали большие камни, на пляже были тоже камни, что одно неверное движение и можно оступиться. Артем скомандовал, сначала одной группе перейти реку, потом другой, сам в случае чего готов был броситься в нужную сторону, обнажив меч. Но все прошло хорошо, переправившись через брод. Артем подумал, да кентаврам тут точно не перебраться, человеку то неудобно, то ноги между камнями застревают, то еще что, а коню и подавно. Пройдя через брод, они пошли дальше, начали забирать немного восточнее, чтобы идти было удобнее и надеясь найти какое-то место для временного лагеря. И такое место нашлось еще через пару часов ходьбы. Зайдя на очередной холм, они увидели вдали совсем небольшую рощу, окруженную с трех сторон холмами с большими валунами на ней, как бы находилась на дне чашки. «Вон неплохое место», — указал Артем, останавливаясь. «Навряд ли найдем что-то получше в ближайшие полчаса». Добравшись до этого места, определенного Артемом как хорошее место до лагеря, уже начало смеркаться, сумерки медленно окутывали все пространство, придавая всему зловещую атмосферу. Темные тучи нависли над горизонтом, а ветер пронесся сквозь деревья, шевеля их ветви, как будто шепча о чем-то. Солнце медленно клонилось к горизонту. Последние лучи света пробивались сквозь листву деревьев, в роще которых решили остановиться люди. Артем, ощущая нарастающее напряжение, собрал людей вокруг. «Скоро стемнеет, надо разжечь костры, вот у меня есть зажигалка». Достал он зажигалку из своей сумки, чтобы создать хоть какое-то тепло и в случае чего отогнать диких животных. Люди не поддавались панике, хоть и все были до жути уставшие, взялись за дело. Этот день был слишком тяжелым и крайне длинным. На целую неделю событий хватит. Ярик и Вадик начали собирать сухие ветки, траву и коски коры, а Маргарита помогла с трудом разжечь огонь. После нескольких неудачных попыток сухие щепки наконец разгорелись, и трепещущий свет постепенно развеял начинающий сгущаться мрак. Остальные, подбодренные этим, начали приносить больше дров, и вскоре рядом с ним разгорелись два костра, создавая тепло и наполняя воздух характерным запахом горелого дерева. После того, как костры были разожжены, Артем сосредоточился на наблюдателях. «Теперь мы должны выставить часовых», — сказал он. «Нам нужно, чтобы кто-то постоянно наблюдал за окрестностями, пока остальные отдыхают. Я распределю дежурство так. Первый час буду я и Митя, за ним Анна и Игорь». Перечислив всех, кого поименно, а на кого просто указывая, ведь времени познакомиться не было совсем, каждый будет дежурить по часу, чтобы остальные могли должным образом отдохнуть. «Станем на холмах, один с одной стороны, другой с другой», — продолжил я, после распределения людей. Все кивнули в знак согласия, понимая важность наблюдения, ведь иначе, будь то хищник или враги, они не смогут застать врасплох, если их вовремя увидят. После распределения постов группа осела вокруг костров. Разговоры стихли, и вскоре они начали делать ужин из сухпайков. В еде чувствовалась общая поддержка, словно каждый кусочек пронизан единством и стремлением к выживанию. Они смеялись, делая попытки хоть немного разрядить атмосферу, но за улыбками прятались беспокойства о своих близких и о том, что их ждет завтра. Когда ужин подошел к концу, ночная тишина окутала все пространство. Артем, чувствуя, что время пришло, сказал: «Всем нужно отдохнуть. Я и Митя будем на посту сейчас, так что постарайтесь заснуть». Люди зевнули и начали укутываться в свои туники, и оставленные Артемом в сундуке. Хорошо, что Шаркс был жадным и заставил забрать все тряпье с того сундука, подумал Артем. Люди, стараясь найти комфорт в этой ночной прохладе, с корнями уходя в небытие, начали засыпать, но тревога не оставляла их. Артем подкинул дров в костер, прислушиваясь к звукам окружающего леса, поднялся на небольшой холм. Ночь становилась глубже, и его мысли блуждали. Две луны ярко светили в небе. Примерно через час он увидел спустившегося к лагерю Митю. Артем быстро спустился к лагерю. «Время?» – спросил он. «Да», – по часам ориентировался, будя следующих, ответил ему Митя, вручая Игорю наручные часы. «Не потеряй, смотрите там, аккуратно», – напутствовав их, лег на подстилку из сухой травы, подкинул еще дровишек в костер, укутался в плащ. «Здравствуй, избранник. Мы вам не хворать», — сказал Артем, не понимая, что происходит. «А что происходит? Где я?» «Ты спишь, а я у тебя в голове». «Сон?» — спросил Артем. «Почти. Неважно. Я избрала тебя, в первой сотне. Я Диана, дочка Юпитера, наша земная богиня Луны, всей растительной жизни и охоты. Ты храбр, честен, защитил честь многих невинных. Я избрала тебя в первой сотне». Артем видел перед собой темноту, но в другую секунду, после этих слов, перед ним проявилась прекрасная девушка. Когда я увидел ту самую Диану, богиню охоты, говорившую с ним, он очутился на лесной поляне, везде щебетали птицы, а на небе здесь опять же было две неземных луны. Она была одета в легкую тунику из натурального материала, которая свободно развивалась на ветру, подчеркивая грациозные линии ее тела. На ее ногах были удобные кожаные сандалии. Ее волосы, длинные и темные, были собраны в небрежный узел, но некоторые локоны свободно спадали на плечи, придавая ей дикий, но одновременно царственный вид. Лицо Дианы излучало уверенность и спокойствие, а голубые глаза, глубокие и завораживающие, казались способными заглянуть в душу каждого, кто смотрел на нее. За спиной у Дианы был лук, изготовленный из крепкой древесины, и колчан со стрелами цвета серебра, который был привязан к ее бедру. На открытой голени красовались красивые ножны, обрамленные золотыми пластинами с драгоценными камнями. Каждый из пантеона выбрал по 5 человек, достойных первыми проснуться на Сарухане. Кроме отца, он выбрал большую часть вошедших в первую сотню, те из смертных, за кем мы, боги, непрестанно наблюдаем. «Ты последний из моих избранников. Вы были той сотней, на которую делали расчет, кому мы будем помогать в дальнейшем. Прими мое покровительство, поверь в меня, и будет помощь. Все, у меня мало времени, мне нужно больше энергии, убивай больше врагов. И тогда, как будет больше энергии, я смогу помочь тебе». Артем было дернулся, хотев задать вопросы, у него их был целый ворох, но Диана подняла руку. «Всему свое время. Я нарекаю тебя Дивус, божественное имя, воплощение справедливости, Носи его с честью. Все, хватит. А сейчас отправляйтесь ровно на запад несколько километров. Там творится бесчинство. Людей грабят и убивают. Невинных людей, я чувствую. Освободи. И направляйтесь дальше на север. Тебе нужно стать сильнее.